Папа Ло. Похитить Мика Джаггера и сделать на этом 2 миллиона. Мы с Тони Поворотти едем в машине вверх-вниз по дороге, что вьется и делает повороты, как река, подходя чуть ли не вплотную к волнистому ветренному морю. Джосси Уэйлс не пришел. Мчимся вдоль пунктира обочины на Форд-картине. Виляем влево, затем вправо, и волна при ударе о камень брызжет пеной прямо на лобовое стекло. Вот как близко дорога подходит к морю, как от моря близки мы. А Поворотти, знай себе, рулит хладнокровней, чем мать хладнокровия. Тони Поворотти с его носом, как у Поворотти. Я не помню ни отца его, ни мать, ни то, как он рос, ни его сопутствующих росту мальчишеских закидонов, ни свары драк, которые затевают меж собой пацаны. Он как тот закадычный кореш из кино. Плохой такой омбре, возникший невесть откуда примерно посередке, и дальше уже идущий, как ни в чем не бывало, бок о бок, и говорящий о том о сём, как будто его здесь все время только и ждали. Тони Поворотти просто есть. И прежде чем его позвать, нужно хорошенько подумать, что тебе от него надо. А также, надо ли тебе это? И он ляжет и будет выжидать в каком-нибудь старом полуразрушенном строении или на дереве наверху холма всю ночь. Или в залежах мусора в мусорных землях. Или за какой-нибудь дверью, пока не станет абсолютной тенью и поквитается с твоим врагом, сняв его выстрелом на расстоянии в 300 футов. Он делает работу для Джосси Уэйлса. Но даже Джосси не может удерживать его при себе постоянно, хотя многие нынче кучкуются при Джосси на постоянной основе. Разговоров мы не ведем. Когда я дома, я нахожусь в доме. А когда ухожу, то за пределы страны. На порог к нему я не ступаю ни ногой. Но Тони Поворотти из тех, кто служит всем и никому, и сегодня весь день он подряжается у меня. Лавирует на водительском сиденье по тонкой дороге, слишком близкой от такого сердитого моря. Знаете, тюрьма для человека из гетто — университет. Тюряга трется о тюрягу. Вавилон пришел по мою душу 2 года назад. 2 с той поры исполнилось или нет? Я стараюсь удерживать в памяти, как он посягал на меня. В фургоне по дороге в тюрьму один полицейский плюнул мне в лицо. Из новых что с него взять? А когда я сказал: «Придурок, у тебя харчок жвачкой пахнет», то он двинул мне прикладом по голове так, что я очнулся уже только в тюрьме. И то, когда меня окатили водой. Оба полицейских до следующего года не дожили. Все благодаря сидящему сейчас рядом со мной человеку, который отследил их сразу после того, как я вышел на свободу. Знаете, все милые и приличные люди, мама Лони взрастила еще ни одного сына, который ходил бы с расправленными плечами и вдруг получил бы плевок, как паскудная дворняга. Папа Ло таких вещей и людей не забывает. Мы их не только не забываем. Мы собираем их вместе и отвозим в конец Копенгагена, где обитает только Гольда, полощется в море дерьмо богатых. И эти несчастные начинают причитать, что у них, мол, жена не работает, и 3 голодных ртов детей. На что я замечаю, что тем хуже для них. Вместо папика получат дохлого Абапала, если его отыщут. Однако, возвращаясь к тому, как меня отвезли в тюрьму. Человек может быть гибким и гуттаперчивым, проскальзывать сквозь систему. Но он не может проскользнуть сквозь железо. Железо есть железо. Оно сильнее льва, а сталь неподатлива. Прутья решетки внушают. Выхода нет, так что просто уймись, сядь, а если задумал попутешествовать, то постучи себе изнутри по голове и скажи ей начинать путешествие. Вот, видимо, почему человек здесь заканчивает тем, что приступает к чтению книги, которую иначе читать бы не стал, а то и к ее написанию. Прутья решетки, вероятно, внушают и другое. Никто не может войти и прервать учение, так что может статься оно — это некая кара у тебя в голове. А тюрьма заставляет тебя застыть духом, чтобы ты изготовился ее выслушать. Ибо, джентльмены, никто, я повторяю, никто не может чего-либо постичь, если он вначале не изготовился слушать. Машина налетает на кочку, но Тони Паваротти этого как будто не замечает. Я же некрасиво подскакиваю, как человек, который не умеет ездить на машине. Он единственный из известных мне людей, кто рулит в перчатках с дырками для пальцев и тыльной стороной ладони. Коричневая кожа. Солнце уходит быстрее, чем мы добираемся до бухты. Светилу не нужно быть свидетелем того, чем занимается человек с наступлением темноты. Все видней становится луна. Хороший спутник. Особенно, когда она полная, круглая и глубокая, будто поднялась из крови. Вы когда-нибудь видели восход луны? Я хочу спросить у Тони Паваротти, но не думаю, что он мне ответит. Людям вроде него такие вопросы задавать бессмысленно. Из кармана я вынимаю две сигареты и даю ему одну. Он зажимает ее губами, а я даю ему прикурить. Под мелькание палисадов мы мчимся мимо аэропорта, как раз по отрезку Порт-Ройал, где в «Докторе Ноу» вез человека по дороге Джеймс Бонд. Мы едем, пока не доезжаем до форта, возведенного еще до того, как сюда на кораблях работорговцев прибыли люди вроде меня. В землетрясение 1907 года половина форта ушла в песок, но если ехать быстро, впечатление создается такое, будто он сейчас собирается из него восстать. Заметно, как из песка выглядывает пушка, и ненароком задумываешься. Какими же, наверное, высокими и гордыми были стены этого укрепления, когда по ним, прихрамывая, расхаживал адмирал Нельсон. Нельсона мы проходили в школе, а вместе с ним адмирала Джорджа Родни, спасшего Ямайку от французов. Кто же спасет ее теперь? Ниже по дороге располагаются всем известные Порт-Ройал и Форт-Чарльз. Лишь немногие знают, что в прибрежных зарослях сокрыты еще два форта, один из которых этот. Я высовываю из окна голову и смотрю, как на земле последние полосы от солнца становятся сначала оранжевыми, затем розовыми, и вот их уже нет, погасли. И становится слышно, как раскачивается море, перекрывая своим шумом даже гудение мотора. Мы с Тони Паваротти держим путь к форту, затерянному между утопающим солнцем, восходящей луной и исчезающей тенью. Резкий поворот влево через колючий кустарник с жестким перескоком через кочку. Я держусь за дверь, как неопытный пассажир. Взъезжаем на горб, похожий на верхушку горы, потому как сверху идет крутой спуск прямо вниз на берег. Ухаб на ухабе. Вираж влево, затем вправо. Я успеваю задернуть руку обратно в машину, пока колючие кусты не начали полосовать стекло. У меня рука сейчас была бы вся в крови. Вниз, вниз, вниз. Снова влево, затем вправо, затем прыг-скок. Сейчас мы по необходимости снова катим вправо. Я удивляюсь, как этот бомбоклад-человек сохраняет такое спокойствие и ничего не говорит, а только крутит руль, как заправский гонщик. Машина скачет вниз, как без тормозов. Меня подмывает крикнуть «Эй!» И тут мы даем по тормозам. Тони Паваротти замедляет ход до ползания, и мы по узкой береговой полосе подъезжаем ко входу в форт. Ворот здесь нет, поэтому мы въезжаем беспрепятственно. Отсюда Кингстон смотрится лишь мутным пятном через водное пространство. Машина останавливается. Тони опускает стекло и одним махом стильно выскакивает наружу. Он справа, я слева. Мы оба одновременно подходим к багажнику. Он вставляет ключ и резко поднимает крышку. Если бы первый паренек мог вопить, он бы возопил от слабого света, самого яркого из того, что они видели последние 3 часа. На то, чтобы усунуть в багажник двоих, у меня ушла вся ярость. Я бы со всем пылом и страстью проделал это с ними задолго, года как за 2 до этого. Но сейчас во мне все это как-то уже выдохлось, перегорело. Поэтому первого из них я просто вынул за руки. Когда я ухватил его за рубаху, он был легкий, как перышко. Наручники за спиной липкие от крови, а запястья белы там, где кожа положена быть черной. Пах он калом и железом. Что-то такое мямлил сквозь слезы. Щеки и глаза раскраснелись. Из носа безудержно текли сопли. То же самое у того парнишки, которого выволок Тони Паваротти. Оба воняют, да еще мокры от своего собственного пипи. По дороге сюда меня подмывало учинить им допрос. Ну что, дырки от задницы, вы помните ту сцену на берегу? Помните, как вы наводили стволы на певца, потому что кто-то натянул вас в вашем грёбаном бизнесе, а вы решили стребовать деньги с него, а? Вы тогда не дотумкали, что он вас запомнил? Вы не поняли, что уже покойники с той самой минуты, как навели пушки на этого человека? С таким же успехом, опездалы, вы могли целить в Господа Бога. Все это меня тянуло сказать в лицо этим двоим, но сейчас в этом форте, где за годы и годы полегло столько испанцев, британцев и ямайцев, я вдруг подумал, что когда-нибудь тоже умру. И день этот не так уж далек, и охота говорить сошла на нет. А из Тони Паваротти и подавно слова не вытянешь. Зато эти двое не умолкали. Даже через кляп можно было расслышать слово, фразу или даже предложение. Свирепо моргая красными глазами, они выдавливали из себя слезы. «Умоляю, папа Ло, я тут не при делах, посмотри, я все такой же нищий, умоляю, папа, пощади! Певец ведь меня уже помиловал! Умоляю, папа, я знаю только о тех несчастных скачках, а о ночной засаде вообще впервые слышу! Папа Ло, умоляю, дай мне плюхнуться в море, и я русалкой уплыву на Кубу, а обратно в Вавилон больше ни ногой!» Но меня это не пронимало. Ночью певцу устроила засаду какая-то банда. Еще одна банда, может, та же самая, уставила в него на пляже стволы, потому что втянула его в аферу со скачками, к которой он не относился никоим боком. Сам ветер в воздухе подсказывал, что это одни и те же люди. А другой нашептывал, что банды эти разные. Но даже выговорить это у меня нету сил. Мне уже все равно. Они прорубают брешь между мной и певцом. Рубец, который заживает, но остается шрам. Эти люди должны быть наказаны за то, что обнажили стволы, а также за то, что из них стреляли. Дьявол, что ждет у врат ада, разберется, кто из них кто. Это и есть все, что я хочу сказать этим двоим, но не говорю. Я стал как Тони Паваротти. А он уже тащит первого из них через кустья на пляж из черного песка. Весь финт? Весь фокус, вся причина состояла в том, чтобы затянуть его обратно. Не навсегда, но просто, чтобы сшибить первую доминошку. Затащить его для того концерта, хотя общий масштаб дел здесь его уже перерос. И по охвату, и по сути. Насчет сути толком сказать не могу. Ямайка, ты готова для этого? В голове моей надежды и вместе с тем тяжесть. На душе так нелегко, что единственное, что как-то успокаивает, — это память, что на сердце у бедного папы Ло легко никогда и не было. То, что имеет смысл в Англии, не имеет смысла здесь. Англия — это Англия, Лондон — это Лондон. А когда находишься в таком большом городе, то и мыслить начинаешь по-крупному, и рассуждать, и говорить по-крупному, и предсказываешь большие приливы и наплывы. А когда возвращаешься к себе в Джемдаун, то удивляешься, не разбухла ли у тебя чуть лишку голова. Уйма людей, даже посереть своего страдания, добровольно предпочитает известное им плохое над неизвестным хорошим, о котором они могут только мечтать. Потому что кто и мечтает-то, кроме безумцев и глупцов? Войны порой прекращаются, потому что люди забывают, зачем воюют. Иногда к ним во сне возвращаются те, кто погиб, и ты не помнишь их имен. А иногда начинаешь видеть, что тот, с кем ты сражаешься, тебе вовсе и не враг. Стоит взглянуть хотя бы на шота шерифа. Пляж — сплошной песок. Но только до подхода к морю. Там он меняется на камушки, которые, перекатываясь с наплывом волн, потрескивают, как дамская попа. Шу! Пек-пек-пек-пек. Тони Паваротти подволакивает своего страдальца прямо туда, где на песок накатывают волны, и пинает его сзади под колени, чтобы он упал в эдакой молитвенной позе. Тот так и делает. Все быстро и резко. Как будто не промолвив одного слова, он уже перескакивает к следующему. Шу. Пек-пек-пек-пек. Парень в светлых штаниках. Спереди подтек желтый, сзади коричневый. Тони Паваротти в солдатской рубахе цвета морской волны, с погончиками и множеством карманов и в габардиновых брюках, закатанных над солдатскими сапожками до середины голени. Обеими руками удерживает парню голову. Неторопливо, даже нежно, как будто ласкает. Тот, видно, решает, что помилован, и начинает бурно рыдать, тряся головой. Тони снова успокаивает ему голову. Шу. Пек-пек-пек-пек. А затем пум. Мой пленник вопит в кляп и при этом лишается сил, а потому волочь его на берег мне приходится волоком. Вода его штанов еще не коснулась, так что свежая влага на них означает лишь то, что он опять обоссался. Мотор Тони глушить не стал, и мне кажется, что я слышу в кабине радио. А может, это все те камушки шуршат. Шу. Пек-пек-пек-пек. Я волоку этого парня к бездыханному телу и толкаю, чтобы он встал на колени. Из одежды я оставил на нем зеленые шорты. Я придерживаю ему голову, но он все равно ею крутит, даже когда я нажимаю на спусковой крючок. Пум. Получается чуть сбоку виска, отчего вспучивается один глаз. Шу. Пек-пек-пек-пек. Парень дергается и обмякает. Тони Паваротти указывает на море, а я жестом отвечаю «нет». Оставим их так. Поза узников показывает, что они теперь братья не по пролитой крови, а по страданию. А когда вы, как братья, страдаете вместе, вы вместе получаете и новую мудрость. Скажем, я получаю новую мудрость в то же время, что и Шота Шериф. А когда мы останавливаемся и понимаем, что мы в самом деле одного с ним ума, то берем это рассуждение в Англию и понимаем, что певец там тоже имеет одну с нами мудрость. Должен признать, что он стал мудрее с тех пор, как заправлял с той мудростью своим собственным домом, где долгое время враги встречались друг с другом как друзья, даже когда мы дрались как звери со всем, что вокруг. Люди думают, что причина примирения — концерт. Или дело тут в том, что белый от ННП пожал руку белому от ЛПЯ. Все равно, как если бы рак лечить микстуркой. При этом даже я знал, что концерт — это так, видимость. При этом я единственный, кто лично вытащил на сцену Сиагу. В 1978 году Боб Марли вернулся на Ямайку, чтобы дать еще один политический концерт, призванный предотвратить гражданскую войну. В конце этого выступления по просьбе певца на сцену поднялись предводители противостоящих групп — социалист Мэнли, НПП, и консерватор Сиага, ЛПА, и пожали друг другу руки. Шотта Шериф стоял на сцене, но потом спрыгнул и стал отираться вокруг Мика Джаггера, который расхаживал взад-вперед, рассуждал с народом и накачивал ритм, словно не чуя, что все это место кишит лихими людьми. Поминутно он склабился своими большими сияющими зубами. «Давайте слямзим Мика Джаггера и подержим у себя, пока не выручим за него 2 миллиона!» — повторял Шотта Шериф как бы в шутку. Но потом, видя, как Роллинг Стоун заныривает и выныривает из толпы, стал рассматривать это как реальность. Насчет отвязного белого парня, что лыбится, как дитятка богатого политикана, и разглагольствует о своей поездке на Майами. Шота все посмеивался. Хи-хи да ха-ха. Пока певец не заслышал и не полоснул его взглядом, которому позавидовал бы сам Моисей в своих 10 заповедях. Ну да ладно, пускай думают, что он вернулся лишь за тем, чтобы спеть песни о любви для своего очередного приятного альбома. Пускай себе спит сном младенца, пока мы, как оборотни, принимаем вид Никодемуса. Перестав обсуждать подготовку концерта, мы с Шота Шерифом разговаривать между собой не перестали и общаемся до сих пор. Солнце прячется за горизонт. Тони Паваротти рулит, а по радио играет «Дело это легко», «Сквозь всю ночь танец тени». Эту песню я знаю. Ее любит моя женщина и говорит, что поет ее какой-то гибб. Я спросил, откуда она знает, а она мне тут же в ответ: «Я, по-твоему, совсем уж пустыха?» Я рассмеялся. Уж кто, а я танцевал с тенями и ночью, и на рассвете, и на закате. Бывало и что средь бела дня нам приходилось выискивать очаги мрака. 4 дня ушло, чтобы обложить всех причастных к той афере со скачками, которые нацелили стволы на певца. И 1 ночь, чтобы запереть их в надежном месте, про которое я, Дон из Донов, не знал, наверное, один во всем Копенгагене. Джосси Уэйлсу еще придется на этот счет со мной объясниться. Рано утром мы забираем оттуда 1-х 2. Только потому, что они выплясывают впереди всех и громче всех шумят. 1 насчет того, что голый Даппи с синим пламенем на коже и акульими зубьями всю ночь терзает ему плоть и зажимает рот, чтобы он не вопил. И не только он, а и все, потому как Даппи нещадно хлещут всем по щекам и молотят по лицу. При этом глаза у него влажны от правды. Он тычет себе в грудь, что этот Даппи еще и грызет ему сердце, хотя на груди у него не царапины. Второй не перестает выть, что голову ему проела змея и вылезла через левую глазницу. «Вот дыра, видишь?» И указывает на невредимый, истово выпученный глаз. Все бурболят о слюне дьявола на лице, когда они просыпаются. Те двое по-настоящему несносны, и мы затыкаем им рты коленкором и бросаем в багажник машины. Они там лежат и даже не сопротивляются. Отвозим мы их на ту часть Хелшер-Бич, которая нынче закрыта и снабжена табличкой «Проход запрещен». Идут они покорно своими ногами, что меня настораживает. Мне не нравится, когда люди вот так готовно смиряются со своей участью. Я даже толкаю того из них, который со змеей в голове, и он спотыкается. Но ничего не говорит, просто встает и продолжает идти. Тони Паваротти кладет одному из них руку на плечо, чтобы поставить в позу. Но тот охотно делает это сам. Они оба опускаются на колени, закрывают глаза и нашептывают что-то вроде молитвы. Затем тот, что со змеей, открывает влажные глаза и кивает. Мол, делай это прямо сейчас, не мешкай, мне уже не вмоготу. Тони Паваротти заходит сзади и по-быстрому кончает обоих. Даже самый безбашенный ганмен, расставаясь с жизнью, оплакивает ее как ребенок. А эти двое изъявили такую готовность умереть? Даппи, облаченный в синее пламя. Бред какой-то. Что, интересно, поднимет посреди ночи меня? Когда наступает вечер, мы вывозим еще двоих. Время близится, проходит и убегает. И я знаю, что оно в итоге оставляет меня позади. Ну да черт с ним. Хотя Джосси Уэйлс такого бы с собой не допустил. Он наверняка забежит вперед и скажет: «Смотри, козел, я тебя обошел, и теперь разделаюсь с тобой, как ты разделался со мной в 66-м». Всю эту возню с концертом он оставил мне, потому что до певца ему никогда не было дела. Сейчас Джосси встречается с кубинцем, который снова сюда вернулся, даром что в 76-м весь его динамит и взрывы так и не обеспечили победу ЛПЯ. Многим предстоит пострадать. Многие еще погибнут. Когда Вавилон нагрянул ко мне и убрал с дороги, чтобы певца можно было застрелить без моей попытки вмешаться, то он явился из Ашота шерифом. Люди с обеих сторон начинают думать, что мы, Доны из Донов, уже без пользы. Усаживая в один угол кошку с собакой, не забудьте принести ведро для крови. Они подумали, что если нас всех, людей из Копенгагена и людей из восьми проулков, запереть в одну тюрягу и выбросить ключ, то мы тут неизбежно друг друга перегрызем. Да, такое бывало, и в тюрьме кто-то реально умирал. С первого дня мы кружили друг вокруг друга, как лев и тигр, застрявшие в одних джунглях. Моя камера была к востоку, а рядом наготове преданные люди. Тюрьма всегда полнится людьми из гетто. Шота шериф сидел в камере к западу, и его тоже окружали преданные люди. Оба мы получали весточки о нахождении и обстановке друг у друга. И никто из нас не засыпал без наличия хотя бы двух бодрствующих глаз. Выненчить план много времени не ушло. Один человек, с моей стороны действуя самочином, попытался срезать одного из людей Шотты. Тот киданул мне послание, что в отместку срежет кого-нибудь из моих. Я ответил ему, что не думал на него нападать. Зачем же ему нападать на меня? На это он передал, что один из моих людей заточкой высек на лице у его человека отметину во время дневной прогулки. Тогда я отправил послание Шота шерифу, чтобы он этого моего человека назвал. Макуха. Так значилось в возвратном послании. В следующий раз, когда нас вывели на прогулку, я сам подхожу к Макухе и говорю: «Юноша, давненько я не проверял, годишься ты к повышению или нет. Ну-ка, дай я взгляну на твое перышко». «Папа, я никому его не даю», — отвечает он. «А мне дай». Он дал. «Мне нужно, чтобы ты доказал свою годность тем, что ляпнул козла от ННП». Говорю я, держа его перо и проверяя, хорошо ли заточено. «Папа», — говорит он, — «эту шнягу я уже проходил. Во вторник я щекотнул одного гада от восьми проулков. Хочешь, я лучше займусь шота-шерифом и ляпну его?» «Что, тебя так на это тянет?» — говорю ему я. «Нет, юноша, не надо этого делать. А для себя учти вот что». И вонзаю перо ему в шею, вспарывая вверх через горло. Затем еще тыкаю три раза сбоку, а мои люди стоят вокруг нас стенкой. После этого мы расходимся, оставляя того шибзденыша, из которого кровь хлещет, как из безголового цыпленка. Он лежит и дергается. Позже Шота-шериф отправляет мне послание, что настало время реально поговорить. Когда кошка с собакой убивают друг друга, единственный, кто в выигрыше, — это Вавилон. От этого резона я отталкиваюсь и развиваю его дальше. Вавилон — это страна. Вавилон — это шит-система. Вавилон — главный угнетатель. И Вавилон держится на фараонах. Вавилон устал ждать и поэтому упек в тюрягу первую кошку и первую собаку гетто, чтобы они по-быстрому друг друга прикончили. Но тут в тюряге поднялась другая вибрация. Позитивная. После этого мы с Шота-шерифом всю дорогу режемся в домино, в то время как Вавилон маячит снаружи, держа для присмотра за нами полицию. Я слышу его резоны, он слышит мои. И вместе мы рождаем новые. Первым из тюрьмы выхожу я. Затем в январе Шота-шериф. Первым делом он находит меня. Той ночью, 9 января 1978 года, мои люди и его люди опустили свои пушки, зажгли свечи и спели. Уроки войны нам больше не нужны. Строчка из знаменитого спиричуэла, спускаясь берегом реки. Той же ночью разродился своей новой песней Джейкоб Миллер, ямайский регги-музыкант. Называлась она «Особый мирный договор» и стала затем хитом и добралась до первого места в чартах. Позитивная вибрация. Только учтите, милые приличные люди. В любую ситуацию человек вступает с целебным снадобьем или со стволом. Есть вещи, которые лечатся, а есть такие, которые улаживаются только с помощью пули. Вот вам на погляд, милые мои приличные люди, последнее телодвижение Вавилона. 5 января за 4 дня до нашего пения со свечами. Я чувствую в себе приподнятость, потому что еще только начало года. Слишком рано для ощущения нисходящей тяжести. Однако банду Уэнгэнг наступивший год застал без оружия. Все эти Уэнгэнговцы глупы, как пробки. Детище Питера Нессера, управлять которым за пределами Копенгагена он так и не научился. Да, они все еще шевелились, и все так же не подчинялись таким, как я или даже Джосси Уэйлс. Но к концу 77-го года Уэнгэнг стволов уже лишился, потому как даже Питер Нессер понял, что не следует вооружать людей, которых ты не можешь контролировать. Кто-то в обмен на обещание Уэнгэнг почикать людей ННП в 8 проулках и ослабить их центр, посулил, что в Уэнгэнг сохранится приток оружия, которое кто-то загадочным образом должен будет поставить в старую гавань Сент-Кэтрин. Этот кто-то должен будет всего лишь оставить машину с багажником, набитым доверху стволами, которые останется только забрать, устроить на территории ННП заваруху, а оружие затем оставить у себя. Как всегда, Уэнгэнг ни у кого совета спрашивать не стали. Эти молодцы стали вдруг мыслить с размахом, так как у их информатора, по всей видимости, имелись связи в оборонном ведомстве. Им даже пообещали реальную работу в доке, в основном связанную с охраной, где можно пускать в ход их стволы. В Джамдауне без предоплаты ничего не делается. Но эта банда соглашается даже на такое, и вот рано поутру в земли Уэнгэнг приезжают два армейских санитарных фургона и забирают полтора десятка ребят. От западного Кингстона фургоны едут на восток, мимо порта Гендерсона, через мост, минуя четыре пляжа Портмора и вверх по склону холма. На подъезде к Грин-Бэй шофера говорят им выйти из фургона и дожидаться прямо здесь, что, мол, скоро сюда должен прибыть еще один грузовик, который с оружием. Эта братва даже не помнит, что раньше речь шла о легковушке, а не о грузовике. И вот ребятки смотрят и ждут. Тут подходит какой-то армеец и заводит разговор со старшим из ребят. Вдвоем они отходят в кустарник, и тут остальные слышат выстрел, словно к началу состязаний. И разверзся ад. Из кустов появляется тот армеец и открывает огонь с расстояния. Еще один солдат бежит на ребят с автоматом и стреляет на ходу. А кто-то третий, укрытый в кустарнике, вообще начинает тарахтеть из пулемета. Та-та-та-та-та-та-та-та. Прямо как на войне. Один паренек срывается бежать, но натыкается на очередного солдата, который выстрелом сносит ему полчерепа. Другой парень ломится напропалую сквозь заросли, по дороге к морю оставляя на шипах лоскутья кожи. Пятеро убиты, Несколько ранены, двое ныряют в море, и там их спасают рыбаки. Остальные рассеиваются. Потом тот армеец появляется в телевизоре и говорит, что те ребята случайно приблизились к военным на огневую дистанцию во время учебных стрельб. А министр в своем телеобращении сказал, среди убитых в Грин-Бэй святых не было. За 3 дня до концерта мы выходим с протестом насчет того, что люди в гетто до сих пор едят и срут в одном и том же месте. Фараоны из Вавилона учиняют разгром и убивают по ходу 3, в том числе 1 женщину. И опять слова того же министра. Если в этом году погибнет хоть 1 полицейский, тех, кто посмел его убить, будут отлавливать как собак.